Соправительница. Маху и Пенту явились к его величеству без промедления. На пароне была парадная одежда, которая служила ему в особо торжественных случаях. Под бело-красной короной верхнего и нижнего кеми и золотым уреем на лбу царь казался выше и статней. Как говорили царедворцы, она очень ему шла. Под левую руку от него стояла Кия, наложница, так называли ее злые языки, правда, втихомолку, шепча на ухо друзьям весьма доверительно. Взгляд ее больших и чуть раскосых глаз, казалось, застыл в изумлении. Она словно ждала какой-то опасности, но не знала точно, откуда придет эта опасность. Увидела Кия царедворцев, и ноздри у нее раздулись, то ли от гнева, то ли от внутреннего напряжения, усилившегося от того, что вошли эти двое, Пенту и Маху. Нет, ничего хорошего не ждала от них. Если бы это зависело от Пенту и Маху, Кию давным-давно сгноили бы где-нибудь в Синайской пустыне. Там, говорят, целые поселения прокаженных. Пенту и Маху в глубине души своей за царицу против Кии и, кто знает, может, и против самого фараона. Никто этого не может знать доподлинно. Пока пальма здорова и цветет, все с благоговением взирают на нее. Но достаточно. Вот именно. Что будет потом, когда пальма рухнет в один из несчастнейших черных дней? Фараон скрестил руки на груди. Выражение лица его сосредоточено, словно никого и не замечает в этой комнате. Маху и Пенту согнулись в глубоком, почтительнейшем поклоне. На миг закрыли лица ладонями в знак того, что перед ними истинное божество, излучающее слепительный, хотя и невидимый свет. Его величество выдержал паузу. Она получилась дольше обычной. Это значит, что дело не шуточное. Что же он задумал? Неужели Маху ничего не смыслит? Он сопит точно гиппопотам в болоте. Затея его величества ясна и не требует лишних объяснений. Полная отставка царицы. Ее место займет вот та, нахохлившаяся, как воробей в непогоду. Пенту или с ума спятил, или притворяется полоумным. В самые крутые времена Пенту прикидывается немощным или несведущим в делах человеком. Однажды прикинулся даже глухим. Это очень выгодно, когда человек все может, когда притворство его не вызывает особых подозрений. Сбылось то самое, что шепотом разносилось по дворцовым коридорам. Фараон только подумал, а уж языки разносят его мысли. Такова премудрость жизни. Пробил час, на смену ее величеству идет другая, ее величество Кия. Фараон поглаживает бороду, которая приклеивается к подбородку в торжественных случаях. Приклеивается или подвязывается, это зависит от прихоти его величества. Вот они прибежали на мой зов, словно собаки, и ни одна из них не уступит другой кости, которую брошу им. Брошу, если на то будет моя воля. Догадались ли они о том, что от них требуется, или придется растолковывать им совершенно очевидное, понятное даже слепцу? Только Кия, казалось, ни о чем не думала. Глаза ее были устремлены на двух стариков, толстого и тощего. О, Боже! Неужели подобные развалины могут приносить пользу такому огромному государству, как Кеми? Зачем его величество держит их возле себя, вместо того, чтобы поставить под свое начало молодых, полных сил и решимости, отчаянных в своем упорстве и трудолюбии? Фараон спросил, что слышно на севере, Маху? «Север — это Хеты». Это Митани, это Ретено, это Джахи. Север — это непрерывная война от сотворения Кеми до этих дней, от фараона Нармера до его величества, жизнь, здоровье, сила. Север нынче — это позор для войск Кеми, отступающих, подобно льву, который на брюхе с рычанием, лязганием зубов. Поэтому разговор о севере сугубо конфиденциальный. «Я спрашиваю Маху, что на севере?» Его величество грозно приказывает. Его величество может выйти из себя через мгновение, и даже не заметишь этого мгновения, тогда пеняй на себя. Маху посматривает на Кию, эдак многозначительно, дескать, можно ли при ней? «Ты слышал Маху?» «Да, твое величество». Кия скашивает взгляд на него, этого тучного человека, из которого, дай срок, выпустят лишнее. Вот так. Перетопят, словно рыбу, на жир. И все. Пенту приходит на выручку неуклюжему Маху. «Твое величество, в арамейской стороне было совершено нападение на наши крепости». «Как?» Его величество, кажется, никого не видит. «Как? На все крепости сразу?» «Нет, на две, которые близ горы, называемой Муфа. Маленькая или большая гора? Она тянется с севера на юг. Здесь два сихена, от подножия к подножию, а с востока на запад — половина сихена. Гора небольшая, — говорит Кия». Фараон согласен. Небольшая, можно сказать, горушка. Он кивает ей. Маху вроде бы приходит в себя, дар речи возвращается к нему, и он спешит, очень спешит, сообщить фараону нечто важное. «Твое величество, я получил сообщение, наши войска в Ретену отступают, иные полки бежали, в беспорядке». «Как это бежали?» — Кия хмурит густые жесткие брови. «Назад бежали», — его величество обращается к ней. Когда речь идет о войске, никогда не говорят «бежали вперед», если даже воины наступают стремглав, касаясь вражеских спин острием своих копий. «Да, твое величество, это теперь я усвоила». Ее пухлые, немного бесстыжие губы сжимаются в узкую полоску. «Эта буйволица еще покажет себя, и мы помянем добрым словом суровую, соответственное время, но справедливую во все годы царицу нашу Нафтиту. Так ведет себя царица, которая процарствовала по крайней мере 10 лет. Молодчина Кия, с ними только так и надо обращаться. Слуги любят указывающий перст хозяина. Вот так, только так, дорогая Кия, услада души моей, опора плоти моей, огонь, согревающий стынущую кровь мою». Маху продолжал с воодушевлением, приходящим к царедворцам не сразу, но понемногу. Такое воодушевление исчезает не скоро, следы его остаются на годы. Царедворец в этом случае быстро наживает на спине горб от многочисленных знаков преданности господину и полного раболепия. «Твое величество, жизнь, здоровье, сила!» Небольшой наклон головы и в сторону Кии. На самом берегу моря, чуть повыше линии, если ее провести от Котшу до берега, наши воины тоже отошли. Не устояли под натиском врага? Боялись попасть в засаду. Хорошие вояки! Твое величество, здесь пало 1000 воинов. Каким образом? Хетты наседали. Как? Уже и наседали? Ты же сказал, что наши опасались засады. Засада сопутствовала наступлению врага. Один замысел его тесно переплетался с другим. У фараона задергался подбородок. «Маху, сколько раз предупреждал тебя изъясняться простым, ясным языком?» Маху подобострастно склонился. «Сколько раз?» — спрашиваю. «Много раз». «Да, именно много раз. Я приказывал отбросить язык пыльных свитков. Посмотрите в окно». И вы увидите прекраснейшие створения Атона, город его солнцеликости, великий Ахяти, дворцы, построенные так, как никогда не строили их в Кеме. Быстро, точно молния блеснула, красиво, будто солнце застыло на его стенах, волшебно, словно лунные лучи превращены в камни, белые, молочные. 3 года, и город Ахяти царственно смотрится в Хапи. Разве с помощью языка, подобного твоему, одолели бы мы постройку в столь сказочный срок? Тебя бы не поняли строители Ахяти. Они засмеяли бы тебя и вместо дворцов и храмов соорудили бы что-нибудь несусветное. Твое величество, это истина, — говорит Кия. Истина, истина, — подтверждает Пенту. Маху вот-вот бросится на землю, где-то между его величеством и Кией, даже не совсем понятно, перед кем. Еще мгновение, и он облобызает маленькие ноги, стройные, горячие, как кусок солнца женщины. «Прости, великий владыка Кеми», — прохрипел Маху, — «прости». Фараон махнул рукой и, словно бы никого не замечая у себя под ногами, сказал Кии: «Не кажется ли тебе, что хетты слишком наглеют?» «Это так», — ответила Кия. «Видит светозарный Атон. Я сознательно избегал столкновений с хеттами. Я отдал приказ не тревожить набегами Ретену. Я сказал Харимхебу, с нашей стороны ничто не должно огорчать эфиопов. Ливийцам я протянул руку дружбы. Скажи мне, было все это или мне так кажется?» «Было». «В таком случае, не странно ли, что за всю покладистость платят мне неблагодарностью?» Фараон сохранял внешнее спокойствие, смешанное с торжественностью, словно перед ним стояли не двое Пенту и Маху, но сотня царедворцев. «Мне понятна ярость жрецов Амона. Я не доставил им никакой радости. Никакой! Я разрушил их бога, куски летели в стороны, священные камни стали наподобие бараньих рогов, теперь никакой силы их не выпрямишь. Стерто навсегда ненавистное имя».